на котором, а это уже точно известно, этот клерк Максвелл дает весьма коварные задачки. Но предмет экспериментальная физика обещает быть интересным, и несколько студентов, дрожа в своих фланелевых курточках, пробегают под октябрьским дождиком, нет, не в роскошное помещение Сенат-хауса, как это надлежит быть, а в затрапезную аудиторию, где новый профессор будет читать самую важную, первую свою лекцию, в которой разъяснит свои взгляды на этот новый предмет, расскажет о том, что будет делаться в Кавендишской лаборатории после завершения строительства. Собралось около десятка студентов. Никого из отцов университета не было. Максвелл поднялся на кафедру и после не слишком бурных приветствий приступил к своей лекции. «Мы обсудим сегодня», — негромко сказал он, и все студенты сразу почувствовали хрипоту его голоса, его неистребимый шотландский акцент, вопрос о значении эксперимента в физической теории. «Кембриджский университет», — продолжал Максвелл, «в соответствии с законом своего развития, согласно которому он с большей или меньшей быстротой приспособляется к требованиям времени, недавно ввел курс экспериментальной физики». Студенты заулыбались. Им понравилась шпилька в адрес консервативных университетских властей. «Курс этот», — продолжал Максвелл, поддерживая способности к анализу, столь много времени культивировавшиеся в университете, требует также упражнения наших чувств в наблюдении и наших рук в общении с приборами. Привычных принадлежностей, пера, чернила, бумаги, будет теперь недостаточно, и нам потребуется большее пространство, чем пространство кафедры, и большая площадь, чем поверхность доски. Когда мы сможем использовать при обучении науки не только сосредоточенное внимание студента, его знакомство символическими обозначениями, но и зоркость его глаз, остроту слуха, тонкость осязания и ловкость его пальцев, мы сразу же распространим наше влияние на целую группу людей, не любящих холодных абстракций. Более того, раскрывая сразу все ворота познания, мы обеспечим ассоциирование научных доктрин с теми элементарными ощущениями, которые образуют смутный фон всех наших мыслей и придают блеск и рельефность идеям, которые, будучи представлены в чисто абстрактной форме, могут совершенно исчезнуть из памяти. Стали записывать. «Характер современных экспериментов», — продолжал Максвелл, «то, что они заключаются главным образом в измерениях, настолько бросается в глаза, что распространилось мнение о том, что через несколько лет все основные физические постоянные будут с достаточной точностью определены, и единственным оставшимся для ученых занятием будет достижение при дальнейших измерениях следующих десятичных знаков. Если таково действительное положение вещей, то наша лаборатория станет, быть может, знаменита своей добросовестной работой и совершенством экспериментального мастерства, но она в этом случае будет не на месте в университете и должна быть скорее отнесена к ряду знаменитых мастерских нашей страны, где подобное умение направлено на более полезные цели. Возможно, что в некоторых областях великие естествоиспытатели прошлого действительно завладели почти всем ценным, и оставленные ими крохи подбираются скорее из-за своей таинственной непонятности, нежели ради истинной присущей им ценности. Но история науки показывает, что даже в течение этой фазы развития наука подготавливает материалы для подчинения областей, которые остались бы неизвестными, если бы наука довольствовалась грубыми методами своих ранних пионеров. Я мог бы привести примеры из любой отрасли науки, показывающие, как работа над тщательными измерениями была вознаграждена открытиями новых областей исследования и развитием новых научных идей. Я признаю, что наша умственная энергия количественно ограничена, и знаю, что много усердных